Новость дня. Медведь вышел с чайной парой, блюдце и чашка с кофе на руке. У среднестатистического человека блюдце помещается на всей кисти. У него же блюдце вошло в ладонь. От шока, смущения, его размера и красоты, увидев его на трезвую в дневном свете, абсолютно потеряла дар речи. Я тупо улыбалась и краснела. Он был в трениках светло-серого цвета, свободно и дерзко еле прикрывающих, как я к тому моменту вспомнила, приятного размера пенис, висящих, я про треники, не теряйте мысль, на его бедрах. Зрелище было что надо. У меня опять все сжалось. Везде. В эту же самую секунду я прочувствовала, как болит тело. Мы определенно сознанием дела старались всю ночь. «Доброе утро! Кофе?» О, этот чарующий голос. Он протягивает мне руку с парой, но стоит на месте, а между нами кровать. Была бы я во вчерашнем состоянии, однозначно поползла бы по ней. Только об этом подумав, меня затошнило, и я снова покраснела. Я обошла кровать и направлялась к нему, когда он отвесил мне мощный комплимент по вчерашнему аттракциону откровенного содержания. Как обманчива внешность, однако. Ты меня так имела, что я теперь возбуждаюсь от одной только мысли. Ты актриса? Я учитель. Я опять покраснела. Да черт тебя дери, сколько можно краснеть, сказала я себе. Смотря на него, я взяла чашку без блюдца, отпила глоток и поставила обратно. Ну, кто так делает вообще? Лин. Спасибо. Я хотела из... Не дав мне договорить, буквально вырвав мои слова изо рта, он сказал то, чего я никак не ожидала услышать с жуткого похмелья, с трудом пытаясь понять происходящее. Я хотел позвать друзей, чтобы устроить секс-игру с тобой. Мы так называем оргию. Но это было еще в баре. Общаясь с тобой там, несмотря на твое состояние, стало понятно, что ты не типичная распутная дрянь, которой нужны только деньги, тачки, камни, а адекватная молодая женщина, просто немного соскучившаяся по члену. На последней фразе он опять сиял улыбкой. А я опять краснела. Во-первых, у меня был шок. Во-вторых, как мне было стыдно. Хотелось выйти в окно, или залезть под кровать, или раствориться в воздухе, или притвориться деревом. Я рассматривала пол. После фразы про оргию с друзьями, моя богатая фантазия представила огромных мужиков, рвущих мне вагину своими инструментами. Я в ужасе, но все еще улыбаясь, чтобы не привлекать внимания к своей панике, направилась на выход. В голове вылезла сцена из Pulp Fiction и героический образ Брюса Уиллиса. Опять затошнило. Ролеты были без ручки, двери не было. Как выйти, я не знала, но решительно надела казаки, взяла косуху под мышку и повернулась к нему, идущему мне навстречу. Было жутко страшно, но я улыбалась. «Куда собралась?» «Ну что за голос?» Может, он им людей гипнотизирует, а потом расчленяет, и я была очередная жертва? «Мне нужно на работу», — выдавила из себя первое, что пришло в голову. «8 утра в воскресенье?» И он реально удивился. «Да, занятие в 10, а мне еще такси вызывать. Вот же ж врать-то научилась. Мы где вообще? Улица?» «Мы в Кудрово. И твоя машина снаружи, прямо у входа». Улыбается. Мне кажется, у него были ямочки в детстве. Интересно, они проходят? Ну, может, разглаживаются как-то с возрастом. Так, соберись. Он нажал на кнопку на стене, ворота поднялись вверх, и я увидела свою страшную старую Хонду и мерцающий новый Мерседес рядом черного цвета. Он был так же хорош, как и его хозяин. Надела куртку, а ключей в кармане не оказалось. Я посмотрела на него. Он из кармана эротичных штанов, обожаю треники на атлетичных мужчинах на голое тело, еле держащихся на бедрах, достал мои ключи. «Ты не дала свой номер телефона», — сказал так властно, будто я его вещь. «Я не... Я хочу, чтобы ты приезжала сюда раз в неделю по пятницам. Да сколько можно перебивать? Вот он 100% начальник. Не удивлюсь, если у него несколько компаний. Хотя тут по одной машине все понятно. Стало жутко неудобно, я и понятия не имею, почему. Развлекать твоих друзей? Практически надменно задала вопрос. Развлекать меня. Ух, как же эта фраза вывела мгновенно и бесповоротно. Рогатая сущность, я по гороскопу Овен, и да, я в них верю. Выдала эмоции с потрохами. Еще немного из ноздрей повалил бы пар. Спасибо за предложение, но я откажусь. Так стиснула зубы, что отдала в самое ухо. Неужели опять Адит? Жаль. Смотрел он на меня пристально, сверху вниз. Глаза были такие синие, что было видно море. Нет, океан, как на пляже Прайда-Норте, поселка Назаре в Португалии. Там зимой поднимаются волны убийцы и накрывают сам маяк-фароль. Захватывающее зрелище. А меня захватывал и поглощал стоящий передо мной человек своими глазами, голосом, телом и животным ужасом, расплывающимся в моем животе. Как бы это объяснить? Может, у меня какое-то расстройство? Парень-то неадекват. Медведь отдал мне ключи, все с той же блестящей, неповторимой, безупречной улыбкой. Я села в машину и поехала домой. Точнее, я ехала, не останавливаясь и смотря в одну точку. Позже до меня дошло, что надо вбить адрес моего дома в навигаторе. Я была в такой глуши, что даже асфальтовой дороги не было видно. Случился шок.